Начинаем нашу очередную лекцию по историалу театра из курса антологии и антропологии театра. Вторая часть нашего курса, второй семестр, посвящен античному театру. Мы говорили о том, каково значение Фесписа и вообще вот рождение театра, и каково значение актера, введение в хор актера, и, соответственно, какова роль хора. Я нашел интересную цитату у Ницше в «Рождении трагедии», где он полностью подтверждает или высказывает эту очень глубокую мысль. Ницше пишет: «Публика аттической трагедии узнавала себя в хоре, оркестре, что в сущности никакой противоположности между публикой и хором не было, ибо все являло собой лишь один большой величественный хор пляшущих и поющих сатиров и людей, которые представляли эти сатиры». То есть дионисийское прочтение трагедии Ницше, я вам рекомендую внимательно познакомиться с его работой, оно само по себе очень, очень глубокое и точное, но очень важно остановиться на значении хора. То есть хор – это не актеры. Вот, мы на прошлом занятии подробно об этом говорили, что хор – это человечество, хор – это мир, хор – это мы, а вот актер – это уже не мы, а это что-то иное. И как раз сейчас мы переходим от того, что я спонтанно назвал героологией, то есть некой дисциплиной, наукой, изучающей бытие особого типа существ, герои. Это особый тип существ. Это не просто люди, которые стали какими-то более яркими, более совершенными. Это не люди, которые раскрыли в себе человеческий потенциал героя. Герои – это в каком-то смысле вообще не люди. То есть герои представляют собой некоторый особый тип, с этим связано вот название, неизвестное нам, не дошедшее до нас трагедии Фесписа, «Хемитеои», полубоги. И вот об этих полубогах и идет речь тогда, когда речь идет об актере. То есть существует публика, она же хор, она же человечество или мир. Корифей – это предводитель человечества или индивидуум, а актер – это другое. И вот когда у Фесписа появляется актер, трагедия достигает своего максимальной полноты. После этого уже введение Эсхилом второго актера, потом появление третьего актера у Софокла, все это не так принципиально. Вот это появление актера как такового означает завершение трагедии. То есть трагедия, интуитивно связанная с культом Диониса, связанная с культом мертвых, как мы говорили, двумя алтарями, которые находились один в оркестре, другой на помостках, то есть на современной сцене, трагедия движется к выражению своего глубокого предназначения, и в актере, в этом одном актере, достигает кульминации. Вот с этого момента, если угодно, так, героическая антропология или героилогия трагедии и театра достигает своего полного выражения. Это происходит у Фесписа, и его последователь Фриних, тоже древнегреческий трагический поэт, один из крупнейших после Фесписа поэтов, он также продолжает использовать одного актера, и при этом вот Фриних разделяет хор на мужские и женские половины. Тоже интересный момент, к нему восходит представление о двух типах хорах, причем женская половина хора – это были мужчины в женских масках, то есть это были мужчины, изображающие женскую половину человечества. То есть вот разделение, гендерное разделение хора, это еще раз подчеркивает, что речь идет о человечестве. Половина человечества мужского пола, половина человечества женского пола, и они образуют и публику, и хор, то есть человечество как таковое. От Фриниха тоже нам ничего не дошло, так же, как и от Фесписа, не осталось никаких следов. И в первой памятники, документы истинного величия древней трагедии нам дошли, начиная с Эсхила. А вот от Эсхила осталось 7 произведений. Эсхил был последователем и Феспия, и Фриниха, но он достиг кульминации, как считали сами греки. Эсхил – это и есть трагедия. Это трагедия в ее самом высшем выражении. То есть понимание, точное, глубокое понимание проживания Эсхила для актеров на практическом уровне. Я просто рекомендую обязательно вам попробовать роли для себя, просто для себя, пока для себя, потом мы подумаем о каких-то более о конкретных заданиях, но попробуйте почитать любые, вот что вам из любой пьесы Эсхила, попробуйте почитать роли Эсхила, при этом я вам рекомендую Авдеенко, вот у него есть очень интересный автор, очень глубокий, к сожалению, умерший несколько лет назад. Он сделал великолепные лекции по Эсхилу, где он точно многие вещи корректирует в переводах, рассказывает о несовершенстве перевода Вячеслава Иванова, Апта. Но в любом случае, как быть с переводами, это отдельный случай, но отдельный разговор. Но давайте просто, вот, неважно, возьмите любой перевод Эсхила и попытайтесь вжиться в его роли, в его персонажа, почитать его речи актеров или хора. И это очень важно. То есть вот Эсхил должен быть настольной книгой любого человека театра, и не отрываясь от Эсхила, мы должны думать и жить в театре. Поэтому это альфа и омега театра. Несколько слов о Эсхиле. Он родился в Элевсине в 525 году до Рождества Христова, умер в Геле в 456 году до Рождества Христова. Конечно, такая древность глубокая не позволяет говорить о нем что-то достоверное знать. Мы знаем, что он ввел второго актера в трагедию, об этом пишет Аристотель. Он утвердил Эсхил с формальной точки зрения канон тетралогии. Тетралогия, то есть это четырехчастное произведение, состоявшее из трех трагедий и одной комедии. Собственно, они были, по задумке Эсхила, должны были объединены общей темой, и несколько тетралогий вот такими и были. Другие исследователи гадают, были ли все тетралогии именно так построены, состоя из трех трагедий и одной сатировской драмы. Даже не комедия, а сатировская драма – это еще не комедия. Комедия – это отдельно, это Аристофан, это, об этом тоже будем говорить. А именно сатировская драма, которая продолжала и развивала тему трагедии, но приводя к такому дионисийскому, более приземленному и даже перевернутому, обратному уровню. То есть это, если трагедия в трех трагедиях, вот эта основная часть тетралогии исследовала вершины духа, то сатировская драма как бы возвращала зрителя после того, как он погрузился в божественные переживания, в ужас божественного бытия, возвращала вот в то, что мы говорили, что называется сюблим возвышенного. Вот этого возвышенного сатировская драма возвращала нас, но не к земному, а к подземному, потому что чаще всего там фигурировали такие вот хтонические существа, которые, ну, можно считать, там еще не полностью состоявшимися людьми, полуживотными, полулюдьми, поэтому от такого мощного взлета трагедии, конечно, вернуться на землю было трудно, и поэтому сама инерция пробивала земную горизонталь, и в конце грекам, чтобы было спокойнее, их приглашали посмотреть, некоторые такие, познакомиться с подземным миром. В результате от бешеного, такого невероятного подъема трагедии и такого опускания под землю в сатировской драме, греки приходили в себя, оказывались где-то на промежуточном среднем человеческом уровне. Соответственно, да, Эсхила обвиняли, он сам был из Элевсина, там, где были как раз проходили самые крупные, самые важные антические мистерии Древней Греции, Элевсинские мистерии. При этом сам Эсхил, да, его обвиняли в том, что он раскрывает в своих трагедиях содержание этих мистерий. Защищаясь, Эсхил говорил, что он даже в них не посвящен. Но этот вопрос открытый, то ли он так оправдывал себя, то ли действительно не был посвящен. Но то, что он происходил из города, где главным содержанием которого были эти мистерии, соответственно, конечно, на него наложило определенное отпечаток. Он был в любом случае великим поэтом. Кстати, Софокл и Еврипид были священниками. И тот, и другой были священниками греческих культов, а вот Эсхил не был. И тем не менее, в его трагедиях не меньше религии, теологии, на этом настаивает Авдеенко, очень интересные, посмотрите его лекции, найдите, они есть в сети. И он настаивает на том, что греческая трагедия – это теология. Она, очевидно, теология у Софокла и Еврипида, которые были просто священниками одновременно, но она не менее и даже в большей степени присутствует в Эсхиле, хотя он не был священником. В любом случае, мы имеем дело с чем-то совершенно уникальным, с чем мы сейчас поговорим, но и последняя биографическая подробность. Да, с Эсхила не осудили, но интересная подробность, что Эсхил был трагиком, которого убил Зевс. То есть, вы скажете, как так, только в сказках так бывает, в мифах? Нет, его убил по-настоящему орел, приняв его лысую голову за камень и бросив ему на голову черепаху. Греков это очень, ну, наверное, и веселило, радовало, и как-то подтверждало, ну, представьте, такая смерть, что орел сбросил вам на голову черепаху, приняв вашу голову за камень. Может быть, это, конечно, и миф, но вот идея, что его убил Зевс, это означает, что как вот сами греки воспринимали мир. Люди, которые ходили, смотрели трагедию, писали трагедию, проживали трагедию, для них мир богов был на расстоянии вытянутой руки. То и в этом отношении чудеса были повседневны в их понимании. В нашем понимании этого не может быть. Ну, такой, настолько теории вероятности мало. А для греков было совершенно естественным это принять. Они рассказывали, пересказывали. Это вот то ли как признак определенной избранности Эсхила со стороны Зевса, то ли наоборот, он вознегодовал на открытие тайн и мистерий и его покарал за дерзость. И та, и другая версия, что он был и избранным, и проклятым, мы сейчас увидим, они не противоречат друг другу. Но вот таков конец Эсхила. Теперь, да, Эсхилу присуще, пожалуй, все то, что составляет сущность трагедии как таковой. Мы видели на прошлом занятии, что появление актера, то есть появление героя, появление полубога и составляет некий эпицентр, главное в трагедии, и мы обратили внимание на несчастное сознание актера, может быть, на несчастное сознание героя, то есть того, кого представляет Гиппокритес, то есть актер. И вот эта несчастность, она у Эсхила, несчастность главного персонажа, его разбитость, расколотость, его проблематичность, его выделенность, его страдания, его пафос, вот это является для Эсхила главным, и фактически в этом и состоит сущность трагедии. То есть Эсхил или сущность трагедии заключается в том, что в центре трагедии помещается раскол в бытии героя. Это бытие не раскол в бытии человека, не судьба человека, а как раз, если угодно, в центре трагедии стоит судьба сверхчеловека, то есть того, кто одной частью, одной половиной связан с людьми и, соответственно, с хором, а другой половины нет. другой половиной он принадлежит области богов. И вот это сочетание божественного и человеческого, прямое, такое весомое, очень сочное, почти телесное присутствие божества в человечности и в человеке, и составляет максимальный драматизм, максимальную разорванность, максимальное напряжение трагедии. То есть трагедия – это не о людях. Трагедия – это о чем-то еще. То есть трагедия – это созерцание или столкновение зрителей и хора с тем, что радикально отлично от человека и одновременно человечеству наполовину полностью тождественно. То есть это такой выход за границы человека, который не разрывает связи с человеком. Трагедия не о богах, трагедия о полубогах. И полубог – это некоторая совершенно специфическая фигура трагедии. Герой как полубог, как главный в трагедии – это совершенно особый вид жизни, особый вид существ. У Фридриха Георга Юнгера есть такая прекрасная формула о том, в чем заключается сущность трагедии. Он пишет: «Трагик обращается к описанию древнейших и тяжелейших противоборств, к описанию тех противоположностей, которые с трудом поддаются примирению, если поддаются вообще. В его творчестве оживает нечто темное, суровое, могущественное и даже подавляющее, которому он придает очертания и форму». И Эсхил является по Юнгеру как раз выражением, таким воплощением того, кто эту невероятную тяжесть, этот раскол, эту противоположность, это подавляющее темное, суровое, могущественное бытие герои ставят в центр внимания. И дальше Юнгер пишет: «С великой смелостью он, то есть Эсхил, делает предметом изображения крушения Прометея. Его Прометею, который весь изранен и тем не менее непреклонен, все-таки есть что сказать богам. Мы чувствуем всю тяжесть победы и выносливость победителя. Эсхил не избегает законов Агона, с которым трагедия сохраняет связь. Описывая боль побежденного и поверженного, он даже делает еще более ощутимой всю суровость Агона». Итак, что в этом пассаже для нас важно? То, что речь идет о постановке в центре внимания трагедии проблемы или борьбы могущества по масштабу радикально превосходящее человечество. То есть, почему, от чего страдают герои, почему ему больно, что он переживает, человек, как таковой, сам себе не знает. Он узнает об этом в театре. То есть, театр, он не просто отражает как бы человеческие чувства, страсти и страдания. По сравнению с героем, человек вообще не страдает. Он как вот, ну как животное. Мы, люди, по отношению к животным, это то же самое, что герои по отношению к нам с точки зрения трагедии. Поэтому люди приходят в театр Эсхила для того, чтобы узнать, что такое страдание. И даже поразительным образом научиться страданию. То есть, казалось бы, уж чего-чего, а страдать мы умеем. Нет, считает трагедия классическая. Нет, мы не умеем страдать, потому что то, из-за чего мы страдаем, это ничтожный повод и ничтожное переживание. Вот, собственно, есть такое примитивное представление о страдании человека, как о физическом страдании. Но на самом деле, если мы внимательно подумаем, то вот страдание животного, которого мучат, как бы тяжело ему не было, как бы мы не сочувствовали ему, в каком-то смысле совершенно другого рода, чем страдание души. И настоящее душевное страдание, если мы говорим о людях все-таки, потому что ну, много называются людьми, но не все они действительно люди. Так вот, человек является тем, кто может выбрать физическое страдание для облегчения страдания духовного или нравственного. То есть человек может быть так, его душа может так сильно болеть, что он скажет, да, пытайте меня, рвите меня, убивайте меня, причиняйте мне боль, только избавьте меня от этого страдания. Это страдание душевное, это свойство человека. Оно отличается от физического страдания, оно гораздо глубже и другого качества, чем физическое страдание. Но тут мы говорим о людях. Теперь, что в трагедии происходит? А в трагедии происходит еще одна ступенька. Теперь то, почему страдают герои, и причина страдания героя, она несопоставима инаковая, более фундаментальная, чем страдание человека. Тут надо сравнивать не с физическим страданием, не с телесным страданием, которое известно и животным, а именно с человеком. То есть возникает, если угодно, иерархия театральной антропологии или человека в театре. Существует вот животное, которое телесно, существует человек, который не только животное или вообще не животное, потому что человек по Сократу – это душа, и, соответственно, и есть герой. Так вот, расстояние между животным и человеком такое же, как расстояние между человеком и героем. Герой – это в полном смысле слова сверхчеловек, в полном смысле слова. И при этом он не Бог. Бог, если угодно, абстрактен. Бог абсолютно не страдает, Бог бесчувственный, Бог обладает абсолютной полнотой и совершенством. А вот герой – это тот, кто страдает. Но страдает не так, как люди, а как? Вот приходите в театр Эсхила, и вы увидите, как надо страдать. Что такое истинное страдание? И как человек может выбрать от душевной боли, чтобы ее заглушить, физическую боль, так герою человеческое страдание, именно человеческое, предельное душевное, не телесное, душевное страдание может показаться от облегчением, полным облегчением, таким комфортом и наслаждением по сравнению с тем, как страдает герой. Вот герой – это тот, кто страдает не как человек, а гораздо-гораздо более глубоко. Вот это принципиальный и очень тонкий момент трагического человека. Как по-немецки Ницше говорил, трагише менш. Трагический человек, в принципе, вот в этом герое, о котором мы говорим, легко опознать ницшеанского сверхчеловека, который, как Ницше говорил, что такое обезьяна для человека? Стыд и жалкое уродство. Что такое человек для сверхчеловека? Это стыд и жалкое уродство. Вот таким сверхчеловеком является герой античной драмы, трагише менш, трагический человек. Интересно, что у Ницше есть такое очень в «Рождении трагедии» такое интересное замечание. Все индивиды, как индивиды, комичны и посему непригодны для трагедии, из чего пришлось бы заключить, что греки вообще не могли выносить индивидов на трагической сцене. И дальше он добавляет, из улыбки Диониса возникли олимпийские боги, из слез его люди. То есть люди возникли из слез богов, это еще у Прокла подробно описано. Вот что такое слезы богов? Боги бесстрастны, они не плачут. Но иногда, в качестве исключения, они плачут, когда речь идет об их детях-героях. Об их детях, родившихся в человечестве. И вот только это может причинить им боль, потому что боль героя может тронуть богов. Боль человека и страдания нет. И вот это очень тонкий момент. Индивид – это обычный человек. Он на трагической сцене не бывает. То есть это не про людей, хочет сказать Ницше. А про богов ли это? Нет, не про богов, потому что у богов слишком все хорошо и гармонично. Они не могут стать в центре внимания драмы, потому что они не содержат в себе самого главного трагического измерения боли, кроме культа Диониса, который ближе всего в этом отношении к герою. И он рожден от земной женщины, Семелы, в одном из своих мифологических представлений, об этом мы говорили. И именно Дионис является покровителем театра, потому что он ближе всего к людям, ближе всего к героям, в нем больше всего героического. А Кириней в своей замечательной книге «Дионис» показывает, что культ Дионис развился из культа неизвестного героя. То есть у него есть элемент промежуточный, поэтому Дионис больше, чем все остальные боги, связан с людьми, связан с землей, связан с телом и даже с животным миром. Вот в Дионисе есть все четыре, если угодно, уровня онтологии. То есть есть животное начало, это свита Диониса, пантеры, тигры, которые его сопровождают, которые, кстати, любил Ницше насыщать этими персонажами свои философские произведения. Полуживотные сатиры, есть люди, даже пять получается, животные, полуживотные сатиры, люди, герои, и боги, как он сам. То есть свита Диониса, она включает в себя все, да, еще и даже и растительность. То есть практически все виды души, животные, растительные, разумные и даже божественные, все они получеловеческие, полуживотные, все они присутствуют в свите Диониса. Но человек как таковой не может оказаться в театре, потому что театр это для него во многом, но не про него. То есть театр – это для человека, но не о человеке. И вот самое важное для того, чтобы понять сущность театра, театра Эсхила, театра полноценного, театра классического, античного, необходимо как раз обратить внимание на это бытие героя, которое не является человеком. Интересно, что мы говорили о том радикальном жесте выступания из хора, который вводят Феспий в форме актера. И Юнгер подчеркивает, уже сама сцена и ее механизм показывают конфликт, представляя хор, выстраивая монологи и диалоги, свойственные трагедии, рисуя одинокого героя, который по мере того, как боги отступают от него все сильнее и сильнее, неизбежно одолевается трагической необходимостью. Боги отступают от героя, но боги с ним связаны, потому что он сам полубог. Вот этот разрыв, это одиночество героя, это возможность вывести героя из человечества, сопряжено с фундаментальной драмой и страданием, которого обычный человек не знает. Вот когда боги отступают от полубога, это одно. Когда боги отступают от людей, это другое. Люди могут это не заметить. А полубог, который сам несет в себе, в своем бытии, в своей крови, вот то, что греки называли ихар. Ихар – это кровь богов или титанов. Вот тот, кто несет в себе кровь богов, когда боги от него отступают, он начинает воспринимать это как бесконечную боль, как невыносимое страдание. А человек, конечно, нет, у него и нет этой крови богов. Поэтому то страдание, которое мы приходим учиться, которому мы приходим учиться в театр, наблюдая за страданием одинокого полубога или одинокого сверхчеловека, это страдание, которое, в принципе, превышает нас. То есть это страдание более высокой формы жизни. Это обучение человека тому, чтобы он, пусть по сопричастности, по соучастию, причащался к бытию сверхчеловека. То есть само пребывание на уровне этого трагического одиночества уже есть невероятное преображение человека, превращение человека в нечто большее, не в нечто лучшее по человеческим меркам, не в нечто лучшее, а именно в нечто радикально большее. То есть вот в принципе, конечно, можно задаться вопросом, а так ли уж хорошо, например, для лягушки там превратиться в повара, например, или там в какого-нибудь в охранника, или в водителя, в таксиста, то есть, или даже, может быть, в ученого. Так ли уж прям вот лягушка будет рада Возможно, у лягушки существование гораздо более гармоничное. Ну, сидишь, квакаешь, как-то все комфортно, более-менее, пока цапля не съест. Ну, а съест, и тоже нет лягушки, нет, никаких проблем тоже нет, в принципе. А вот у таксиста, слесаря, профессора или повара, у них есть проблемы. У профессора одни, у повара, у таксиста другие. Кто-то не заплатил, или пьяный сел в машину, или заразил ковидом. Огромное количество, а лягушка совершенно свободна от этого. Поэтому на самом деле нельзя сказать, что повышение статуса человечества, ну и такого существа, заведомо счастье. Возможно, что это несчастье. То есть, возможно, что царевна лягушка глубоко несчастна. То есть, когда она была лягушкой, возможно, она была счастливой. А когда она стала царевной, уже новые проблемы, которые лягушке неведомы. Вот так же человеку неведомо страдания самому по себе, человеку, вот тому индивидууму, который Ницше говорит, у которого нет шансов попасть на сцену греческого театра, попасть в трагедию, точно так же нельзя сказать, что человек становится более совершенным или лучшим, когда он причащается к трагическому. Он, возможно, он страдает, и даже точно он страдает. Он страдает, причем так, что человеческое страдание покажется игрой, то есть чем-то несущественным, но он повышает свой абсолютный статус. То есть, если так вот отвлечься, ну, конечно, таксист и профессор стоят выше, чем лягушка в этой иерархии бытия, в иерархии мира, в иерархии мысли. При том, что нельзя исключить, что лягушка счастливее. У Аристофана есть комедия «Лягушки». Я почему про лягушек вспомнил. И сам Аристофан сравнил греков с лягушками, которые сидят вокруг болота, как, а греки сидят вокруг черного, Средиземного и Черного моря, тоже как лягушки. И что-то квакают с точки зрения Аристофана. Так вот, что я хочу подчеркнуть, что герой, которого изображает или играет, или действует во имя его актер, призывает его актер в себе, это сверхчеловеческая сущность. И она принципиально отличается от людей, так же, как люди отличаются от лягушки. И страдание актера – это не человеческое страдание. Это страдание сверхчеловека, и причина страдания сверхчеловека, структура его боли, его переживание сверхчеловека или полубога радикально отличается от страдания и переживания и структуры переживания человека. Вот это вот, пожалуй, чрезвычайно важно. А теперь мы переходим к собственно, к Эсхилу. И, или, да, да, вот, ну, например, чтобы показать, о чем идет речь в сути героического, Эсхил вкладывает в уста Хора, в Прометее, абсолютно гениальный, такой на века, на тысячелетия гениальной трагедии «Прометей закованный», он вкладывает такую фразу. Хор поет: «Только пусть меня вовеки не настигнет олимпийца беспощадная любовь». Беспощадная любовь Бога. Вот что является основой драмы, разрыва и боли одинокого героя трагедии. Беспощадная любовь Бога. Представляете, какой парадокс? То есть это молитва Хора. Молитва, которая обращена, естественно, к Богу, и при этом эта молитва звучит парадоксально. «Только пусть меня вовеки не настигнет олимпийцев беспощадная любовь». То есть, «Бог, оставь меня в покое», молится хор людей. «Оставь, пожалуйста, меня в покое, не люби меня». Твоя любовь беспощадна. Если ты меня полюбишь, человека, в результате родится герой. Герой, который обречен на страдания, которого ты не можешь освободить от человеческого, полностью, и чтобы сделать его Богом. И не можешь оставить как человека в покое, чтобы он жил своими человеческими страданиями. Любовь Бога беспощадна. Это главный закон трагедии, главный закон Эсхила. Это введение в театр. Театр, это в принципе, вот не надо ждать было 2500 лет, чтобы понять то, что понял Антонин Арто, что театр это жестоко. У Антонина Арто есть такая концепция, такая теория. Театр de la cruauté. Cruauté по-французски это жестокость. И он, Антонин Арто, говорил, что театр – это жестокая вещь. Он должен быть жестоким, он должен ранить, а не исцелять. Он должен причинять боль, а не успокаивать. И многим кажется, что вот Арто открыл нам что-то совершенно новое, неожиданное, такое вот модернистское, радикальное, авангардное. На самом деле, если мы посмотрим на Эсхила, мы увидим театр жестокости в бесконечно более интенсивной фазе. Потому что вот что значит одна эта фраза? «Только пусть меня вовеки не настигнет олимпийцев беспощадная любовь». И это не абстракция, любовь олимпийцы. И олимпийцы присутствуют как божественное измерение здесь. И их любовь здесь. И она беспощадна, она жестока. И результатом этой любви является как раз герой, тот, кто страдает. И страдает он из-за этой раздвоенности, из-за того, что в нем ярко бьется, пульсирует божественность, которая не может, разрешиться, которая это как река, которая не может впасть в океан. Она рвется к океану, она рвется к озеру, она хочет великой воды река, но все пути к этому руслу, к дельте, к впадению, все пути забиты. Там стоят горы, камни, валуны, человеческое, материальное, животное, недочеловеческое, все препятствует тому, чтобы река впала в океан. Она стремится впасть в океан и не может в море. И это создает невероятную проблему, героев, потому что герою не просто обещали спасение, ему дали спасение и отняли спасение, ему дали божественное и довесили человеческим, так, чтобы одно блокировало другое. И человек не может существовать по-человечески, потому что его разрывает кровь Бога изнутри. Ему больно. Ему больно, как больно лягушке, например, которая начала бы... К ней перестали приходить мысли философские или даже... Представляете, что с ней было бы? В первую очередь, что мы увидели, что ее глаза изменились. От такого спокойного взгляда, который часто и людям присущ, таким абсолютно беспроблемным, спокойное такое выражение лица лягушки, и резко бы изменилось бы. Судорога мысли исказила бы черты лягушки. Вот так же судорога божественного искажает черты трагического героя. Театр – это жестоко. Театр, в центре театра стоит абсолютная невероятная жестокость и беспощадная любовь олимпийцев, которая и является главным содержанием драмы. Драма – это и последствия беспощадной любви олимпийцев и одновременно рассказ и повествование о ней. Вот таким образом, что нам принципиально следует зафиксировать, что театр – это не про людей, а про полубогов. И их проблемы – это не наши проблемы. И вот нас приглашает Эсхил понять, в чем эти проблемы заключаются. Теперь можно обратиться к трагедии Агамемнон из Аристеи. Вот это три трагедии из цикла Аристеи дошли до нас полностью. И вот это большое счастье. Это одно из самых знаменитых произведений всего театра Аристея. Три трагедии. Первая из них Агамемнон, вторая, собственно, Орест, и третья Эвмениды. Сюжет довольно подоплека следующая во всей этой трилогии, что Клитемнестра, жена Агамемнона, как пока Агамемнон находится в Трое, Агамемнон царь, аргосский царь, который предводитель войска ахейцев в походе на Трою, он возвращается, привозит с собой пленную Кассандру, дочь царя Приама, пророчицу Кассандру, а Клитемнестра видит в это время, во время его отсутствия, изменяла с Эгистом, с его врагом и родственником, и желая также отомстить за принесенную жертву дочь Ифигению, Клитемнестра подлым образом убивает вернувшегося с войны главного героя. Этому посвящен Агамемнон, собственно, трагедии. То есть Клитемнестра лжет и делает вид, что она счастлива и рада, что вернулся ее муж, победитель. Подлым образом убивает мужа. Арест сына Агамемнона и Клитемнестры, он думает, как же так, мстить или не мстить за это подлое убийство, но мстить — это убивать мать. Это составляет вторую часть мести. Аполлон подталкивает Ареста к тому, чтобы он совершил отмщение за своего отца, иначе дух Агамемнона из могилы будет постоянно мучить его, то есть нечто несуществующее с точки зрения материалиста. Дух отца, убитого матерью, он играет роль такого совершенно постоянно присутствующего активного начала в трагедии. Арест убивает мать, и с этим согласна дочь матери Электра, она стоит на стороне убитого отца и мстящего брата. И в третьей части трагедии Эвмениды, Иринии, древние божества, матриархальные божества матерей, божества детей, божества женщин, божества тьмы и мрака, они, возмущенные преступлением против собственной крови Ареста, преследуют его безумием. Арест впадает в безумие, и все заканчивается судом над Арестом, который является воспоминанием или таким мифологическим актом утверждения афинского Ареопага, где жители Афин пополам разделяют свои голоса, половина за материнское право, половина за отцовское право, половина осуждает, а половина оправдывает, и все решают боги. Тогда Афина, богиня Афина, говорит: ладно, люди, вы разделены, а я признаю, что Арест был прав, и Арест оправдан. А Эвмениды, возмущенные, взбешенные женские духи мстительности, женские духи крови, материи, телесности, подземного хтонического мира, они успокаиваются, потому что ему Афина устраивает жилище. Об этом мы поговорим, это краткое содержание Аристеи, но вся основная проблематика в Аристее связана именно с героическим началом. То вот происходящее это в Аристее это касается полубогов, это касается существ, чья мотивация лежит за пределом человеческих страстей, человеческих страданий, человеческих таких проблем, расколов. То есть эта трагедия Аристея выведена за пределы человеческого и помещена в героическое. Как и все у Эсхила, речь здесь идет о героях. И раскол, и некоторая сверхчеловеческая проблематика героев ясно видна в роли Кассандры в Агамемноне. Это, пожалуй, самый пронзительный персонаж из первой трагедии из Аристеи, из первой трагедии Агамемнон из Аристеи. И Кассандра как раз воплощает в себе, именно Кассандра, неубиваемый, ничего не подозревающий Агамемнон, не коварная Клитемнестра, которая тоже в каком-то смысле выступает как герой, потому что преступление, которое она совершает, убийство мужа, героя, предводителя ахейцев, для греков это было что-то невероятное. То есть для того, чтобы осуществить акт мужеубийства, особенно великого убийства, великого героя для всего греческого мира, ну, для этого надо быть чем-то большим, чем человек. То есть женщина не может этого сделать. Женщина, у нее свои и великие стороны, и низкие стороны, но это невозможно. То есть Клитемнестра делает что-то невозможное, и для того, чтобы это... тоже нечеловеческий поступок. Это поступок сверхчеловеческий. Фактически все действующие персонажи трагедии – это сверхлюди. Поэтому напрасно к ним применять, что напрасно она своего мужа убила, там, я бы так не поступила бы, или не надо было так поступать. Все это абсолютно не действует. Клитемнестра движима могуществами, запредельными для нашего понимания. Мы не понимаем, на самом деле. Она убила не для своего возлюбленного Эгиста, не для того, чтобы отомстить за Эфигению, дочь, принесенную в жертву, чтобы стал возможным поход ахейцев. Все это дополнительные, такие успокаивающие человеческое сознание, дополнительные уже вот эфемизации, если угодно. То есть, чтобы вы совсем, ваше сознание не было порушено, мы вам расскажем, что она, в общем, имела какое-то основание, там, сам Агамемнон, наверное, плохой, и он действительно такой сложный персонаж у Гомера. Но на самом деле не в этом дело. А Клитемнестра совершила то, что женщина совершить не может, греческая женщина, не может никогда. То есть для того, чтобы она сделала это в силу невероятного, тяжелого, давящего, абсолютного могущества сверхчеловеческого начала. И это делает ее совершенно уникальной. То есть Клитемнестра не имеет никаких обоснований в убийстве мужа. Это убийство, это выражение некоторой глубинной воли женского восстания. Это женский Прометей, если угодно. Это великая мать, сбрасывающая ярмо патриархата. И в этом это чисто героический жест. Вот героический во всем понимании. То есть... В принципе, Клитемнестра убивает мужа ради мужеубийства. Это неплохая жена и не хорошая мать, страдающая мать. Все это тоже вложено. Но на самом деле что-то есть и больше. Если мы хотим понять трагедию, мы должны понять, что в действии каждого из участников и героев трагедии есть нечто принципиально сверхчеловеческое. То есть объяснение проблематики действий и мотивации героев трагедии надо искать в Ихаре. То есть Ихар как кровь Бога, которая течет в их жилах. И вот это восстание Клитемнестры, убивающей Агамемнона, это жест, карающий жест восстающей Великой Матери, которая сбрасывает ярмо патриархата. И в этом уже настоящее такое измерение, совершенно, если угодно, нечеловеческое, сверхчеловеческое. Это кровь богов подталкивает Клитемнестру к этому. И вот, да, все это оборачивается именно в те исторические и конкретно эпические условия, о которых говорит эпос Гомера, но на трагической сцене, в театре это приобретает еще более обостренное, еще более жесткое сверхчеловеческое измерение. То есть Клитемнестра – это в первую очередь герой, то есть героиня. И вот она героиня именно в силу своего абсолютно сверхчеловеческого бытия. Кровь Бога бросает Клитемнестру на мужа убийство. В это время в ней закипает Ихар Великой Матери, Геи, Реи, Кибелы. и геры, да, поскольку здесь примешивается еще тема дополнительная к измене Агамемнона, которые приводят с собой пленных троянок и приводят с собой Кассандру. Кассандру, которая по одним версиям мифа, дочь Приама, она была не тронута Агамемноном, по другой версии она стала его наложницей. Но это не принципиально. Кассандра тоже герой. И вот сейчас давайте обратимся к ее роли, к ее поведению в трагедии Эсхила Агамемнон. Она пророчица, которую Агамемнон захватил после взятия Трои, взял себе в наложницы и привез с собой в континентальную Грецию, в Аргос. И, соответственно, Кассандра является воплощением боли. Все, что она имела в жизни, она утратила. Она представляет собой несчастье в абсолютном измерении. Она была наделена даром пророчества, тоже не человеческой категории. Но пророчество ее не принимали всерьез. Она видела мир как таковой, она видела сущность вещей. Но когда она рассказывала о том, что не только о том, что будет, но о том, что есть. Вот это интересно, пророчество – это не только пророчество о будущем. Пророчество – это о том, что есть на самом деле, о том, что есть по-настоящему. Кассандра получила доступ к видению сути вещей. А ее окружающие говорили: хватит бредить, Кассандра, хватит нести чепуху, иди там замуж, все, замолчи. А она не может, потому что она знает последствия любого действия, она видит истинную мотивацию людей. И при этом она уже проклята. И это страдание не человеческое, это страдание дара Аполлона. И потом, когда падает Троя, что она видела, когда троянцы принимают коня в дар от ахейцев, где скрыты отряд, который изнутри разрушит Трою. Она все это видит и знает. Она видит, что внутри коня. Она знает, что этого нельзя его принимать. И тем не менее, это все происходит. Она знает, что чем кончится. И вот когда ее как узницу, пленницу, наложницу привозит Агамемнон к себе в Элладу, она достигает надира героического, то есть самой нижней точки. Ничего более страшного, чем с ней произошло, чем ее жизнь для сверхчеловека, для героя случиться не может. И вот она стоит, ее, согласно Эсхилу, Клитемнестра тоже убьет, поскольку притащил с собой вот Агамемнон троянку прекрасную, еще и пророчицу. Она ее убьет, но ей уже безразлично, Кассандре, это. Потому что то, что она страдает, это уже страшнее, чем смерть. Она уже множество раз убита, она вместе погибла своим братом Гектором, со своим отцом Приамом, с Гекубой. Она уже фактически от нее ничего не осталось. И тем не менее, она сейчас будет еще раз убита. Она видит, как Клитемнестра убивает Агамемнона. До того, как Клитемнестра убила Агамемнона, она все понимает. Единственное, кто понимает сцену, она понимает, чего стоят слова Клитемнестры. Это абсолютный свидетель божественного знания при полном отсутствии воли. Это страдание героя, это страдание полубога, которого... И сейчас мы посмотрим, вот какова причина этого страдания. Страдание сознания того, что есть, ясного сознания того, что есть, и неспособного, полной неспособности хоть как-то повлиять для того, чтобы изменить это к лучшему. Это страшное проклятие нечеловеческого толка. Это не просто социальная непризнанность или там, скажем, люди недостаточно уважают этот дар пророчицы. Здесь совсем другое. Речь идет о боли, которую мы не знаем. И мы приходим в театр, для того, чтобы научиться этой боли. То есть нам предлагается прожить ужас Кассандры. Прожить ужас Кассандры, ужас этого мы сами никогда не проживем. Мы свободны от него, как лягушки свободны от мысли. Так мы свободны от пророчества, свободны от того, чтобы стать избранницами Бога. И тем не менее, это проклятие и это невероятный ужас и боль полубога, Кассандры или героя или героини, это многократно выше, чем все то, что может произойти с людьми и с человечеством. То есть это выход на шаг из вот этого хора человечества. Это выход, безусловно, в сторону богов, но одновременно цена божества здесь становится в центре внимания. И вот в Агамемноне читаем душераздирающие слова Кассандры. Кассандра говорит: «Аполлон, Аполлон, о, столб придорожный, убийца ты мой, погубил ты меня». И дальше: «Аполлон, Аполлон, о, столб придорожный, убийца ты мой, о, куда ж ты привел меня? В какой дом я пришла?» И вот этот разговор Кассандры, который с хором, а хор отвечает более: «Ты пришла в ненавистный богам дом преступный, который кровью забрызган родных, в дом убийцы кровью мужа землю обогряющий». Хор отражает как эхо то, что Кассандра видит, то, что Кассандра знает, что еще не произошло, но в пророческом мире, в сути бытия все вещи находятся субспеция аэтернитатес, то есть под видом вечности. Пророчество – это доступ не к будущему, пророчество – это доступ к вечному, к тому, к той точке, где все уже свершилось. И Кассандра обращается к тому, кто является виновником ее собственной абсолютной боли. И обращается она к Аполлону. И вот что это такое? «Аполлон, Аполлон, о, столб придорожный, убийца ты мой, погубил ты меня». Это молитва. И одновременно это проклятие. Это словословие. И одновременно это восстание. Это покорность. И одновременно это революция. Вот суть героя. Герой относится к богам, это не метафора, это не присказка, это не какое-то пустое обращение. Это обращение, Аполлон стоит рядом с ней. Она обращается к живому богу. И ее слова обращены к нему. Он бесстрастен, а она не может быть бесстрастной, потому что она не бог. Но это отношение, вся, вот это высказывание, вот эта страшная формула, которая отражает суть героического страдания, пафоса. Именно пафос по-гречески есть страдание. Причем интересно, что страдание героя, страдание, пафос – это страдание героя. Лишь по аналогии мы говорим, что пафос может быть каким-то образом присущ человеку. Нет. Пафос не присущ человеку, страдания, пафос не присущи человеку, они присущи герою. Лишь тогда, когда человек становится героем, он способен по-настоящему страдать. Он способен быть пафетическим, патетическим. Патетика – это не о людях. Поэтому, когда героическое начало покинуло цивилизацию, мы скажем: ну что там, без пафоса давай, там, пожалуйста, рассказывай. Конечно, без пафоса, потому что какой вот пафос для лягушек? Сиди, квакай, своими делами занимайся. Без пафоса. Пафос – это... Но настоящее, как бы настоящее движение человека куда-то вверх, куда-то за свои внешние пределы, оно наоборот, оно «давай с пафосом». Давай с пафосом, вот чему учит трагедия, давай хватит просто так квакать, давай-ка с пафосом. Вот не без пафоса, а с пафосом. Вот. И это значит с пафосом, это не значит будет хорошо, будет там поистине, будет правильно. С пафосом это значит вместе со страданием. Но вместе со страданием мы оказываемся в ситуации, где Бог стоит рядом с нами, где, когда мы можем обратиться к Нему. И это страдание дает и открывает возможность божественного измерения на практике. Да, чаще всего, как мы видели, безжалостно, беспощадно богов-олимпийцев. И, собственно, Кассандра именно это и говорит. «Убийца ты мой, Бог мой, убийца мой, ты меня приговорил, ты меня сделал тем, что я есть». И фактически Кассандра объясняет, как так получилось. Здесь возможно, все-таки есть еще одна уступка людям, потому что Кассандра страдает, потому что отвергла любовь Аполлона. Или даже потому, что согласилась на эту любовь, но обманула Аполлона. И тогда Аполлон дал ей дар пророчества и одновременно, как дар своей любви, это дар, именно дар видеть бытие, как оно есть. Видеть это фактически философский дар, онтологический дар. Кассандра – философ, которая видит и знает сущность вещей. Но это одновременно... он наделил ее полной беспомощностью. То есть это философ в чистом виде Кассандра, которая беспомощна, у нее полностью отсутствует воля и возможность воплотить свое знание в жизнь. Это дар чисто аполлонический, потому что Аполлон не заботится тем, воплотится его истина или нет. Он знает истину, ее вещает. И Кассандра знает истину. Фактически Кассандра – это полубог, полуаполлон, если угодно. То есть у нее есть вся полнота божественного аполлонического знания, но у нее полностью отсутствует возможность хоть как-то изменить окружающую телесность. Это некий беспомощный аполлонизм, философия, которая не способна никак повлиять на трансформацию мира. Некая чистая, абсолютная философия, лишенная действенности. И тем самым вот это философское страдание Кассандры. Она все знает, она получила от Аполлона самого Аполлона. Но это же ее и убило. Потому что одно дело следовать за логикой судьбы, не зная. Это тоже может привести к тяжелым последствиям, но, по крайней мере, твоя совесть чиста. Ты искренне заблуждаешься, и тобой боги играют как солдатиком. Но тут ты видишь вторую половину и настоящую половину мира. Кассандра, как Аполлон, он бог-прорицатель, бог, открывающий истину. Кассандра видит, почему происходит то, что происходит в Трое, что происходит в доме Атреев, куда ее привозят Агамемнон. Она все прекрасно видит и все понимает. Она также... всеведущая и абсолютно пронзительно постигает истину бытия, она связана с вечностью, поэтому она все видит и все знает, уже все и всегда все, как и Аполлон. Но одновременно она видит, что за Трою борются боги, и что сражение проходит, главное, не между троянцами и ахейцами, а между двумя богами, которые разделились, что яблоко раздора, присужденное Парисом Афродите, создало, разделило богов на два лагеря, и они бьются между собой. Она видит все до деталей, она видит, чем кончится, почему началось. Она видит мир в двух измерениях, и телесный, и духовный. И, то есть, она получила, поэтому Кассандра говорит, я получила дар от Аполлона. Ну, и дальше вот объяснение. Хор говорит, или Бог, хотя и Бог, но был влюблен. Вот теперь Бог, хотя и Бог, но был влюблен. Как может быть влюблен Бог, спрашивает Хор. Но он был влюблен, потому что у Бога вполне, как абсолютно законченного, совершенного, свободного начала, вполне может возникнуть идея поделиться своей полнотой. И он поделился, он дал Кассандре все, самого себя. Но то, каким Бог открылся Кассандре, вот это ее человеческое полностью парализовало. Фактически она не ответила ему любовью, потому что Аполлон – бог, который не нуждается ни в чьей любви. Он абсолютно самодостаточен и закончен. Поэтому Кассандра оказалась расколотой в своей человеческой составляющей, в своей даже, может быть, титанической составляющей, которая требует движения, требует взаимности, требует того, чтобы этот дар был нужен, и абсолютным холодом Аполлона, который убил ее своей любовью. И вот Хор говорит, иль бог, хотя и бог, но был влюблен. И Кассандра отвечает, что но он был нелюбим, хотя любил. На самом деле, что значит он был нелюбим? Вот обычное объяснение такое, что Бог полюбил земную женщину, а женщина не ответила взаимностью. Ничего подобного. Если мыслить так, это значит лишать трагедию ее героического сверхчеловеческого начала. Бог полюбил. И полюбив, он наградил Кассандру своей любовью, то есть своим аполлоническим светом. Но он стал нелюбим, он оказался нелюбим, не только потому, что земная женщина не выдержала этой философской любви, но еще и потому, что в этой любви была полнота. Аполлон вышел за пределы себя и передал свою абсолютную самодостаточность. На самом деле у Аполлона не клеились, как мы знаем из мифологии греческой, вообще почти никакие отношения ни с женщинами, ни там с другими как бы существами. Но именно почему? Потому что Аполлон, он думал, что он любит, он давал самого себя, и отдавая самого себя в своей любви, Аполлон награждал своих возлюбленных полным безразличием. Потому что Аполлон – это полная самодостаточность, это абсолютная мужественность, которая просто не требует никакой женственности вообще. Это тот ему мужественности дополнительный, который не требует ничего. Это абсолютный полюс неподвижности, вечной холодной мудрости, который ни в чем не нуждается. И если он чем-то увлекается, то он наделяет того, кем он увлекается, или ту, кем он увлекается, таким же качеством. И поэтому взаимности быть не может, потому что Аполлон – это единство. Это, оно уже полное, законченное, тотальное единство. И наделяя этим единством кого-то другого, Аполлон транслирует своей любовью полную независимость от чего-то еще. И в случае Кассандры, и в случае других возлюбленных Аполлона, это приводит к трагедии. С божественной, с философской точки зрения, просто философ Аполлон научил философа Кассандру философии. Это вот с точки зрения богов. И его любовь – это и есть философия, любовь к мудрости. И Кассандра восприняла этот дар, она восприняла эту философию. Но с точки зрения человеческой, все это вошло в колоссальное противоречие с логикой событий, с движениями жерновов судьбы, с мойрами, со страстями, которые кипели вокруг. И это двойственность Кассандры, которая вынужденным образом, с одной стороны, была аполлоническим философом, который знал всю истину, а с другой стороны, вовлеченной дочерью Приама, троянкой, вовлеченной в этот в ужас троянской войны, Кассандра была разорвана этим, разорвана божественной любовью, которая ее и погубила. И, конечно, совершенно звучат вот как гимн героизма, но вот именно такого кассандровского героизма звучат ее такие последние восклицания в Агамемноне. «Аполлон меня лишает пророческой одежды этой, видя, что я смеяна была друзьями». И допустил ты это, Аполлон, чтобы звали все меня теперь бродягой, несчастной, жалкой, нищей, голодной. Ты, сделавший пророчицей меня, теперь навстречу смерти гонишь. Ах, уж ждет меня теперь коловорот, что задымится кровью моей. Однако ж, не желаю умереть богами неотмщенное. Придет ужасный мститель и отмстит за нас, убийцы чада, матери убийца и страшно мстящий за отца изгнанник. Но изгнанный из города родного увидит скоро родину свою, чтоб положить конец несчастьям. То есть Кассандра, последнее ее пророчество перед тем, как быть убитой, она говорит: я готов умереть, но я не хочу умереть не без отмщения. Без отмщения она не может желать отмщению Аполлона. Она проклинает и любит Аполлона. Она до сих пор его любит, потому что это она и есть он сам, но любит аполлоническую любовью, то есть безразличной к самому Аполлону. Единственное, что она хочет, восстановление справедливости. И она призывает богов, чтобы пришел еще один аполлонический герой. Аполлон призывает Аполлона через Кассандру. Это Орест, который убьет свою мать Клитемнестру и совершит эту аполлоническую месть. И здесь жест Кассандры остается даже в трагедии, даже вот на последнем дыхании она все равно сохраняет структуру аполлонического холода. Все должно быть приведено к такому небесному порядку, и пусть человеческое, земное содрогается в муках и страданиях, пусть несправедливость и горе поразят это человечество, над этим человечеством должен быть установлен аполлонический порядок, порядок чистой философии, порядок Ареста, порядок Кассандры. И Кассандра, вот последнее ее высказывание звучит так: нет спасения, не властны мы над жизнью своей, к чему же медлить мне еще? Кто не властны? Не властны люди, и тут она говорит от имени людей, властны боги, и спасения для людей в такой ситуации нет. Только герой, который обладает кровью Бога, еще и может быть спасен. Но это спасение дается через предельное страдание и часто тоже не достигается. Вот здесь, в этой фразе «нет спасения» – ой, это очень важная фраза для трагедии, для понимания Эсхила, для понимания трагедии. Театр не про спасение, не для спасения. Он для того, чтобы поместить нас в эпицентр божественно-человеческой боли, то есть героической боли. И отчаяние, богоборчество, восстание на судьбу, борьба с окружающими, то есть то, что называется агон у греки, стремление преодолеть все пределы и одновременно бездны отчаяния, глубины нечеловеческих преступлений, выход за пределы человеческого во всех направлениях, и вверх, и вправо, и влево, и вниз. Все это составляет, как ни странно, даже вот это отчаяние спасения нет, это тоже элемент специфической трагической науки. Способность выдерживать, способность разделять и сопереживать боли и ужасу героев – это как раз уже преобращение человека во что-то большее. И интересно, что вот в Агамемнане есть такая формула, что она переводится так: к разумению добра, но это уже такой эвфемизм, Зевс ведет путем скорбей, научает болью нас. То есть к разумению добра, не к спасению, не к освобождению, не к комфорту, Зевс ведет путем скорбей. Ну, это такой перевод поэтический. А по-гречески это звучит очень интересно. Pathematos. Вот это выражение, pathematos, это сущность трагедии. Не спасение, но научение. Mathos в данном случае это как математика, то есть знание, mathos. А pathy это страдание. Иными словами, трагедия есть урок, научение. Научение к постижению всей полноты бытия, в котором боги являются центром. А герои являются всей той сферой, которая находится, лежит между людьми и Богом. Между конкретными людьми и конкретным Богом. Или так. Вот смотрите, в герое происходит изменение пропорций. Для нас, людей, для нас конкретны мы, а Бог или Боги абстрактны. А для героя эти пропорции начинают меняться. Человек становится абстракцией, а Бог становится чем-то конкретным, присущим, опытным, эмпирическим образом воспринимаемым. Происходит переворот отношений. Бог становится конкретным, а человек абстрактным. И поэтому по мере того, как герой укрепляется и укореняется в собственном героизме, по мере этого конкретность Бога начинает проступать все более и более и более ясно. И это и порождает проблему героя. И одновременно и здесь самое главное в этой формуле pathematos. Это означает приблизительно так: знание через страдание. Но можно перевести и знание, страдание как знание. Иными словами, страдание становится важнейшей перемычкой, мостом между человеком и Богом. И чем глубже мы погружаемся в героическое, тем больше мы осознаем или воспринимаем вот это странное страдание, беспощадную любовь олимпийцев. И вот это движение в сторону истины, в сторону духа, в сторону богов, в сторону того порядка мира, в котором есть подвижное и неподвижное, центральное и периферийное, человеческое и божественное, движение от периферии к центру, от человека к Богу, это движение проходит в стране страдания. То есть вся эта огромная область между человеком и Богом – это боль, это страдание. Но по мере погружение в стихию героического все глубже и глубже, это страдание все меньше и меньше становится человеческим, и все больше и больше, если угодно, почти, почти божественным. И вот здесь вот можно вернуться к тому, как Ницше говорит о том, что люди это созданные из слез богов. Это у Прокла была такая теория, что боги плачут, и из их слез рождаются души людей. То есть Бога не может тронуть судьба человека, Бога может затронуть судьба героя. И, соответственно, возникает то, что таким термином парадоксальным выражается теопатия, богострадание, теопатия. Боги бесстрастные по определению, которые не обладают страстью, в некоторых исключительных случаях начинают страдать. И тот же самый, как мы видели в хоре в Агамемноне у Эсхила, когда хор спрашивает: ничего себе, Бог и влюблен, а любовь – это страсть, а страсть – это страдание. Страсть, страдание – это и есть тот же самый пафос. То есть в некоторых случаях богам становится больно, и боль богов открывается через бытие героя. То есть в страдании героев есть не только страдание людей от Бога, но это еще и страдание Бога от людей и за людей, применительно обращенное, страдание богов, обращенное в сторону людей. Поэтому вся сфера героического – это тотальная сфера тотального пафоса. И одновременно это матос, то есть это наука, это мысль, это знание, это мудрость, если угодно, это София. То есть мудрость и понимание бытия, как дар Кассандры, Кассандра описывает, какова цена философии, какова цена знания истины. Знание истины превращает знающих в страдающих. Нельзя, знание не дается бесплатно, это не просто надстройка. Вот ходил-ходил человеком и, как бы сказать, поумнел. Человеческий ум замкнут. Он, сколько ни старайся, пока мы остаемся в сфере человеческого, мы также вот, замкнуты в его пределы, и никакого подлинного знания, никакого представления о божественном, об истинном, и об истинной структуре мира мы никогда не обретем, потому что мы ограничены самими собой. Лишь разломав самих себя, лишь преодолев самих себя, лишь вступив на территорию абсолютной боли и страдания в сторону пафоса, в сторону трагедии, только преодолев человеческое через трагическое, то есть войдя в онтологию бытия театра, мы способны приблизиться к подлинному знанию. То есть философия, которая заложена в театре, это философия не теоретическая, а философия практическая, потому что между человеком и философией лежит герой, лежит сверхчеловек, лежит боль, лежит страдание. И только через эту территорию абсолютного пафоса и проходит по-настоящему становление философом и знающим. Отсюда научиться чему-то можно только через страдания. Вот другой перевод этой фразы – «патеиматос». И, собственно говоря, именно «патеиматос» и подчеркивает сущность трагедии, трагического человека и героя. Герой – тот, кто страдает, тот и через страдания он постигает. Страдание есть единственный способ постижения божественной абсолютной истины, причем страдание по мере приближения к этой истине скорее даже возрастает, чем снимается. И это действительно герои ищут причин для того, чтобы страдать, потому что они и есть страдания. И как люди пытаются заглушить душевную боль телесной в некоторых случаях, так герои пытаются столкнуться с невероятно тяжелыми условиями бытия, даже с проклятием, чтобы вынести то внутреннее страдание, хоть как-то его оправдать. Потому что самое главное, что сущность героизма, сущность актера, сущность театра, театр – это о героизме, о герое, о полубоге, о хемитеои, как мы говорили. Так вот, герой ищет как-то оправдать то, что он страдает. В каком-то смысле ужас бытия Кассандры предшествует тому, что с ней произошло. И то, что с ней произошло, как-то поясняет ей, немножко примиряет ее с той стихией страдания, которой она наделена просто как герой. То есть герой вначале страдает, вначале он несчастен, а потом он извне подтягивает к себе, почему он несчастен, кто его обидел, как несправедливо с ним обошлись, кто, какова причина проклятия. Он изначально обречен на страдания. И это страдание и есть оживление божественного, потому что герой страдает не почему-то, а потому что он лишь полубог, а полу не бог. Вот раз он полу не бог, поэтому он страдает. И именно в герое обнаруживается истина о человеке, потому что человек с его псевдокомфортом, он на самом деле еще не герой. То есть его человеческое спокойствие, человеческое нестрадание – это еще не страдание. Он обязательно в какой-то момент сталкивается, пусть в момент суда, как у Платона, или в какой-то в другой ситуации, он столкнется с божеством, потому что это истина, и он все равно есть, пусть даже на каком-то остаточном уровне, но он есть. Он столкнется с тем, что он не Бог, и что он как-то, тем не менее, соотносится с Богом. И, конечно, человек будет страдать, так или иначе. Если здесь не хочет, будет страдать на том свете. Но он обязательно будет страдать. И будет он страдать для того, чтобы восполнить то состояние, когда он не ходил в театр, он не сострадал герою, и он откладывал свое превращение, становление героическим полубогом. Он не шел в этом направлении, значит, он за это жестоко поплатится, потому что герой – это не нечто просто параллельно существующее человеку, это некоторая цель человека. Когда человек идет к духу, когда он идет к самому себе, он не может миновать стадию пафоса, он не может миновать стадию героического или трагического. Ну и уже, конечно, кульминация страдания именно пафоса и кульминация героического у Эсхила, представлена в его знаменитой трагедии «Прометей прикованный», о которой мы поговорим на следующей лекции. Соответственно, вопросы, которые... Сейчас, если есть 5 минут, можно какой-то один вопрос, если у вас есть желание и время, я отвечу. А так, как обычно, я предлагаю активнее пользоваться чатом. Я стараюсь всегда отвечать. Туда же я помещаю важные ссылки на авторов. Там же можно спрашивать каких-то технических вопросов, где найти там того, или если какие-то книги у меня есть в PDF, или я могу их присылать, или тексты. Все. На сегодня все. Если... Спасибо. Если есть вопросы, то давайте отвечу. У меня есть вопрос. Давай. А можно? Кристина, вот, да. Если брать Древний Рим, да, то актеры там были полубоги, мы говорили, да? А насколько я знаю, в Риме же актеры были рабы, да? Я правильно говорю? Там были разные, нет. Мы говорим, когда мы говорим о полубогах, мы говорим о том, кого представляет актер. Никто является актером, а кого он представляет. Мы говорим о бытии того, кого актер играет, а не о самом актере. А героя, да. То есть, я как раз сравнивал, актер появляется как кто-то один, как некая опора для духа героя. И поэтому сам актер может быть и свободным. В Риме были разные корпорации, были некоторые актеры рабы, некоторые актеры свободны. Считалось это, в принципе, презренным занятием. И лишь по мере распространения греческой трагедии статус актеров несколько менялся, потому что изначально римский театр – это были такие почти народные увеселения, а потом, что стало, получил название в Средневековье, как «Ателланы». Об этом мы поговорим, но приход трагедии, греческой трагедии, именно греческой трагедии в Рим, менял сам статус и театра, и отношение к актеру. А то же самое Сенека, например, это уже творец таких римский, творец великих, высоких, возвышенных произведений, но который является повторением там Еврипида, Софокла. И там, конечно, отношение к актеру постепенно в трагическом искусстве менялось. И оно возвышалось. Кому-то это нравилось, кому-то не нравилось. Во всяком случае, актеры там даже сетовали, что актеры зазнались, поскольку они в трагедии играли героев, они начинали в жизнь себя вести так, что римским гражданам казалось скандальным. Да, пожалуйста, Павел, вы хотели, да, спросить? Да, пожалуйста. Да, вот у меня вопрос. Вот относительно начала нашей лекции по театроведению сегодня, вы говорили, что о страдании тела и о страдании души. А было ли тогда понятие духа и страдал ли дух? Ну, это очень интересный, отличный вопрос. Давайте скажем так, что вообще статус, что так, отличие души и духа, это очень тонкая философская вещь. Есть традиции, которые, например, меняют их местами. Вот в герметической традиции душа важнее, а дух – это то, что связывает душу с телом. У апостола Павла наоборот. Дух – это то, что находится в центре души, самым главным. По Аристотелю духом, дух описывается точнее термином «нус», как «ум», то есть то, что находится тоже в центре души. Поэтому в силу сложности этой терминологии я бы не стал бы это акцентировать жестко, но вот то, что вы, если принять тройственную модель, что есть тело, душа и дух, во-первых, непонятно, особенно нашим современникам, что такое дух, вообще непонятно. Это целая тема, потому что это не душа. То есть это нечто еще, это также отличается от души, как душа от тела. Ну, представьте себе, что это такое. Вот если так принять, то можно сказать, что страдание героя – это страдание, аналогичное духу по отношению к страданию души. Это несравнимо более глубокое, фундаментальное, но другого качества страдания. Но мы же не скажем, что страдание души просто сильнее, чем страдание тела. Оно сильнее, но по-другому. То есть в каком-то смысле это некоторая другая размерность страдания. Вот что я хочу сказать. И люди, понимающие страдания души по-настоящему, они понимают автономность души, ее самозначимость. Вот человек, способный к душевному страданию, он больший человек, чем человек, который воспринимает только телесное страдание. Вот герой – это еще один шаг. Вот нам надо сделать этот шаг в сторону духа. Вы правильно уловили вот смысл, но это очень конкретный шаг. И это шаг теснейшим образом связан с театром. Вот что здесь есть, на мой взгляд, такой нюанс, что для того, чтобы понять, из-за чего страсти, пафос, страсть – это пафос, из-за чего страдание героя, надо понять, сделать такой же шаг, когда мы делаем, что болит рука или там ударил по телу, или душевную боль причинил. Разные вещи. Вот фиксируем, что они разные, вот продумываем, просто там можно попросить близких вначале ударить, а потом оскорбить, и вот посмотреть это, чтобы прожить это, понимаете, вот страдание героя для него и то, и оскорбили, и ударили, ничто перед чем-то еще. Вот перед, то, чтобы понять, от чего страдает герой, или что такое дух, что вот в этом героический дух, давайте скажем, героический дух. Вот для этого надо пережить какой-то невероятный опыт. Это опыт, это тайна актерского мастерства, потому что актер играет этого героя. То есть он играет того, кто задет и страдает не телесно и не душевно, а как-то еще. Можно сказать, как-то вы предлагаете духовно. Но я хотел бы, чтобы мы не отделывались, а каким-то словом назвали и забыли. А чтобы все-таки оставили для этого героического страдания что-то еще, что нам неизвестно, что вот известно Кассандре, известно Аресту, известно Прометею, известно Клитемнестре, известно Медеи, а нам нет. Понимаете, да? То есть вот можно назвать духом, но я не хотел бы, чтобы мы формализовали к этому слишком сухо, а то когда мы это разграничим, дальше можно закрыть книжечку и сказать, все понятно, там, это дух. Там, на самом деле надо опытно прожить, что такое страдание героя. Но, в принципе, вы вот по большому счету вы правы. Но хочется, чтобы мы до этого дошли именно на опыте. Вот на опыте театра. Проживание сущности, сакральной, изначальной, глубинной сущности театра. Хорошо. Да, спасибо. Скажите, пожалуйста, да? Можно еще? Давайте, Андрей, да. Слева. Вопрос к этому же. И если вы говорите, что театр – это отображение страданий героев, и они, как бы, как я понимаю, недоступны для обычного смертного, для человека, то, значит, театр – это не для обычных людей. Не все, далеко не все могут понять театр, идя в театр, то есть это для избранных, получается. И задача театра – это, как бы, возвысить человека до уровня героя. Так я понимаю? Абсолютно правильно. Как этап на пути к Богу. То есть театр выступает не как прямое отношение к Богу, а как именно опосредованное отношение. Да, но человек, вот тут тоже интересно, человек зависит от героя так же, как герой зависит от Бога. То есть в человеке есть воля к героизму, и поэтому даже самые обычные люди, которые сами просто трусливые, тупые и самодостаточные в своем идиотизме и механичные повторения одного и того же, даже они идут в театр. То есть в человеке, в каждом, Ницше писал, в каждом сердце есть стремление выше, в каждом человеке, который, в каждом обывателе есть желание пойти в театр, можно так сказать. Поэтому с одной стороны, конечно, театр открывает это героическое измерение не для всех, Но одновременно в каком-то смысле люди без этого героического измерения, без культа героев, без отношения и к божеству тоже не могут существовать. Поэтому, с одной стороны, получается, что театр и не для всех, потому что он говорит о том, что обычному человеку в его обычной жизни как раз и не присуще. То есть он приходит, но люди идут, с удовольствием идут, чтобы учиться вот этот патейматос, то есть учиться мудрости страдания, чтобы учиться страдать, чтобы познать страдания. И тем самым люди, которые просто люди, хотят быть чем-то больше, чем людьми. Они обычные, они обыватели, они совершенно живут в своих коробках, но они хотят, у них какое-то время от времени возникает поползновение оттуда выбраться из этих вот квадратных ячеек. И поэтому они двигаются в театр, поэтому, ну, поэтому они интересуются искусством, философией, религией. Есть в человеке что-то, некоторое движение к самопреодолению, можно так сказать. Вот у Ницше тоже прекрасная формула. Человек есть нечто, что следует преодолеть. Это хитрая формула. Не просто, что нам надо преодолеть человека. Это же не так. Человек есть нечто, что следует преодолеть. Преодоление и есть сущность человека. То есть человек есть как человек, именно как человек, через самопреодоление. Иными словами, люди – это некие забывшие о себе герои. То есть это люди, у которых охладел ихор, охладела кровь богов. Поэтому театр и, можно сказать, обращен к избранным, и одновременно он обращен ко всем. И вот здесь как раз христианская фраза, Христова фраза очень важна. Много званных, но мало избранных. Театр зовет всех. И все приглашаются в театр, чтобы увидеть, познакомиться с болью героя. И пойти дальше, и выяснить причину этой боли. Но не все способны научиться этому мудрости мучения, мудрости страдания, этому пафосу. А призваны все. То есть попытка подняться до уровня героя, получается, она лежит через страдание, через преодоление. Только, только. И не страдая, человек не может стать героем. Да, даже человеком не страдая стать толком не может. Не то, что героем, а уж героем точно. Спасибо. Все, хорошо.